Глава 11. Чен Яо. Юэ Джун без сил с закрытыми глазами сидел на кровати в женском общежитии. Он сильнее Цзэн У, но бой был напряженным, и ему пришлось очень сильно попотеть. Выносливости осталось всего 4 пункта. В комнате, кроме тяжело дышащей Цзэн У, было еще 4 девушки. Они стали свидетелями их мощной и безжалостной битвы против зомби. И теперь с большим любопытством разглядывали Юэ Джуна и скелета, стоящего рядом с ним. Одна из них подошла к Юе. Он почувствовал приятный женский аромат и открыл глаза. Перед ним стояла красивая, яркая девушка с длинными волосами, в джинсах и белой футболке. Она, улыбаясь, представилась. «Привет, меня зовут Чен Яо. Будем знакомы». «Привет, я Юэ Джун», – ответил он. Чен Яо по праву считалась одной из самых красивых девушек университета Юньхуа. Кроме того, она прекрасно пела, хорошо танцевала, а ее очаровательная улыбка покорила немало сердец парней и студентов. «Спасибо, что пришли нам на помощь и помогли Цзэн У». С мягкой улыбкой поблагодарила она. «Рад был помочь», – просто ответил Юэ. «Юэ Джун, привет, я Чен Сюань», – представилась еще одна из девушек. Это была милая девушка с несколько детским лицом и белой кожей. «Здравствуй, а меня зовут Цай Сяо». Очень вежливо представилась красивая девушка с короткими волосами. Высокая, стильная и привлекательная девушка с ярким макияжем грациозно подошла и мило улыбаясь сказала. «Приветствую, я Ван Фан. Ты действительно смелый и сильный, раз сражаешься с зомби на таком близком расстоянии». «Я был вынужден. Я не настолько силен», – с кривой усмешкой ответил Юэ. Он по возможности избегал прямых столкновений с зомби. Это было очень опасно. Одна небольшая ошибка могла обернуться его смертью. Юэ уже немного передохнул и, похоже, с приветствиями тоже было покончено. Поэтому он достал из рюкзака бутылку воды. Его мучила жажда, и только сейчас он заметил, как сильно он вспотел. Юэ с удовольствием сделал большой глоток. Юэ Джун даже в сложные и самые опасные моменты не расставался с рюкзаком, в котором были припасы, позволяющие сражаться в течение 3 дней, не меняя своего местоположения. В рюкзаке были шоколад, конфеты и напитки. Судя по взглядам девушек, они сильно проголодались. С тех пор, как начался этот хаос, девушкам приходилось ради своей безопасности каждый раз передвигать мебель. А это затрачивало много выносливости. Теперь им было необходимо подкрепиться. Они не привыкли к такому, но новые реалии заставляли вести себя по-новому. Поэтому все еще смущались. Цзэн У просто сказала. «Воду и шоколад». Юэ молча бросил ей банку газировки и 4 шоколадных батончика. Она была одной из немногих, кто был способен сражаться с зомби. Поэтому Юэ готов был с ней поделиться едой. Чен Яо с присущей прямотой попросила. «Юэ, мы тоже хотим пить. Не мог бы ты дать нам немного воды, пожалуйста?» Немного поколебавшись, он достал бутылку воды и 4 шоколадных батончика и передал ей со словами. «У меня не так много запасов, поэтому вам придется поделиться друг с другом». «Спасибо, Юэ». Вежливо поблагодарила она и отошла к остальным девушкам. Они теперь редко ели такие калорийные продукты, как шоколад, но они уже начали понимать, что не смогут так же хорошо питаться, как и раньше. «Он думает, что Цзэн У более важна, чем мы», – задумалась Чен Яо, доедая свой батончик. Такое распределение еды быстро позволило показать его приоритеты. В этот момент дверь начала трясти от сильных ударов. Это, похоже, были оставшиеся на этаже зомби, которые пришли из дальних концов и с лестницы. Видимо, потеряв из виду Юэ Джуна и Цзэн У, они добрались до этой комнаты и начали ломиться в дверь. На вид дверь была прочной, но не было понятно, насколько ее хватит. Испуганные девушки начали собираться за спиной Юэ Джуна и скелета. Цзэн У тоже была сильной, но казалось, за ее спиной не так безопасно, как за спиной Юэ и его скелета. В конце концов, она девушка и значительно слабее мужчин, которые к тому же подняли уже несколько уровней. «Старшая сестра Цзэн У, что будем делать?» — робко спросила Джан Сюань, девушка с несколько детским лицом. Цзэн У немного подумала и подошла к двери. Над дверью было небольшое окошко, выходящее в коридор. Ей пришлось взобраться повыше, чтобы посмотреть в него. Цзэн У насчитала около 3 десятков зомби, которые заблокировали выход. Она искала глазами пространство, где можно было бы развернуться, так как сражаться в такой тесноте было бы равносильно самоубийству. «Юэ, у тебя есть идея?» — спросила она. Юэ тоже посмотрел в это окно и, увидев кишащих за дверью зомби, нахмурился. В такой тесноте даже самый сильный из них скелетон будет задавлен. Юэ повернулся и подошел к окну, выходящему во двор общежития. Во дворе бродили пара зомби. Он немного постоял у окна, понаблюдал за ними и вернулся к девушкам. Выбраться из общежития будет не очень сложно. Сложнее будет покинуть студенческий городок и суметь выжить в городе. Весь мир погружен в зомби-апокалипсис, и если в городе не найдется хорошего убежища, то нам лучше бы остаться здесь. Ответил Юэ, после чего он спросил. Кто-нибудь знает там безопасное место? Например, собственный дом или квартира подальше от центра города? Если нет, то нам не стоит спешить. Моя квартира находится недалеко от городского парка. Она подойдет? Сказал Чин Яо, глядя на него. Подойдет. Кивнул Юэ. Парковая зона находится недалеко от их университета и в отдалении от центра города. Там никогда не было много народу, поэтому такое место стало бы идеальным убежищем. Он посмотрел на девушек и с беспокойством спросил. «Кто-нибудь из вас умеет водить?» «Я умею», – ответила Чин Яо. «Я тоже умею». Ван Фан встала и с легким вызовом посмотрела на Юэ. Она уже поняла, что в такое нелегкое время ей необходимо демонстрировать свои способности, так как это может сильно повысить ее шансы на выживание.